Глава 19. Развлечение. Спустя неделю Кай ловит девочек за веселым занятием. Они мило надо мной подтрунивают, забавляясь моими реакциями, вернее, их отсутствием. Неожиданно для всех он хватает Дженну за предплечье и заталкивает ее в комнату, где они недолго, но громко спорят. Выходит, он еще злее, чем был, и громко требует: «Не позволяем это делать с собой». Да, заниженная самооценка – прямое следствие инклюзии, насильственной социализации, школы. Сейчас для подростков даже с высокофункциональным аутизмом государство предусмотрело программу дистанционного обучения. Впору же моих школьных лет такой возможности не было. А дети и подростки – самые жестокие существа на планете. Очень быстро обнаруживают твою неспособность понимать шутки, приколы, игру слов. И очень быстро наделяют тебя ролью игрушки. Ты – объект, способный веселить толпу своим неумением адекватно реагировать на то, что у всех остальных вызывает смех. И ты неизбежно теряешь баллы репутации, не зная, что такое уважение сверстников. Часть из них может и впечатлиться твоими математическими успехами, феноменальной памятью, но умение плести правильный круг общения в школе важнее всех твоих мыслительных способностей. Поэтому от девочки по прозвищу Weirdo отвернутся все. Примечание. Weirdo – странный. Конец примечания. Согласно самым последним исследованиям, жертвы хронической школьной травли Weirdo почти всегда оказываются детьми аутического спектра. Чем более стерта форма синдрома, тем менее у ребенка шансов быть вовремя диагностированным и понятым родителями и окружающими. В субботу и воскресенье у Кая есть возможность отработать часы по увеличенной ставке. И он соглашается, имея в своей голове планы, в которые не спешит посвящать меня. Я, как обычно, встаю с ним, чтобы помочь собраться, и на наш шум выплывает рассерженная Марина. А потише нельзя? Единственный день, когда можно нормально выспаться. В воскресенье есть еще. Уточняю и получаю раздраженный вздох. И опять вставляю реплики не в попад. «Мы с Дженни собрались по магазинам. Не хочешь с нами?» Внезапно предлагает. Я воодушевляюсь. Все не так и плохо, если они зовут меня с собой. Было бы замечательно. Улыбаюсь по-настоящему, а не потому, что этого требуют правила здоровых людей. Мои глаза находят Кая, и ситуация сразу перестает казаться радужной. Его челюсть совершает одно странное движение, как если бы он на мгновение стиснул зубы. Что это может означать? Он недоволен? «Ты хочешь, чтобы я осталась?» Прямо спрашиваю. «Я хочу только одного, чтобы тебе было комфортно». «Мне комфортно пойти по магазинам с Мариной и Дженной». «В таком случае иди», — говорит мне, — а смотрит на Марину. Долго смотрит. Затем переводит взгляд на меня и уже совершенно другим тоном добавляет. «Конечно, иди, развлекись. Увидимся вечером». «Да, обещаю». Наш шопинг проходит быстро, но довольно успешно. Я не могу припомнить ни одной двусмысленной ситуации, что может означать только одно. Со мной не играли, воспринимали всерьез. Когда возвращаемся домой, еще нет и 12 дня. По неясной причине девочки отказались перекусить в кафетерии молла и предложили купить азиатские еды по пути домой. Обложившись коробками с китайской лапшой, Марина и Дженна заново пересматривают свои покупки, обмениваясь предположениями о том, с чем из существующего гардероба они будут сочетаться лучше всего. Затем Марина обращается ко мне. «Давно хочу спросить, Вики, каким средством для волос ты пользуешься?» Я называю марку и добавляю. «Он стоит на полке в ванной. Ты могла видеть его и раньше». «Серьезно? Я была уверена, что ты используешь что-то эксклюзивное. Подумать не могла, что волосы могут так блестеть от обычного дешевого шампуня. Жаль только, Кая не может этого оценить». «Почему?» – спрашивает Дженна. «Ну как? Разве ты не помнишь? У его девушки волосы были до плеч. Это его любимая длина, он сам говорил». У Марины улыбаются губы. Если бы я могла определить, улыбаются ли ее глаза, мне было бы проще жить. Но чего нет, того нет. Поэтому я пытаюсь найти логическую связь между услышанным и тем, как Кай проводил рукой по моим распущенным волосам. Был ли он доволен или не был? Что это могло означать? Он очень любил ее. Очень. Так любит только раз в жизни. Первая любовь не повторится никогда. Она с грустью опускает глаза. Ты не можешь изменить свое лицо, но хотя бы отрезать волосы до плеч. Это прибавит тебе шансов. Мне хочется сказать, я аутистка, а не дура. Но вместо этого говорю. Я могу отрезать свою гриву, не проблема. Но сделаю это только в том случае, если она мне надоест. Я – это я и никто больше. Отвечаю. Ну и зря. Пожимает плечами Марина. Мы ведь только помочь тебе хотим, да, Дженни? Но Дженни не успевает подтвердить или опровергнуть свои благие намерения, поскольку дверь в нашу с Каем спальню открывается, и из нее выплывает заспанный и одетый в одни только спортивные штаны Кай. «Ты дома?» – вскакивает Дженна. «Хочешь чаю? Китайской еды? Отменили стройку из-за дождя?» «Угу, из-за дождя», – подтверждает он, уперев свои голые руки в обеденный стол. Глаза Дженны, и, подозреваю, не только ее, смотрят на его грудь, живот и опускаются ниже до резинки низко опущенных штанов. Я тут же мысленно подтягиваю их примерно до его подбородка, а Кай поворачивает лицо ко мне. «Привет». «Привет». «Как отдохнула?» «Хорошо, спасибо». Думать сейчас бесполезно, как и понять всех этих людей. Самое простое – собрать вещи и уйти к Адите. Не забыть поблагодарить ее за то, что она просто Адите и никто больше. «Я скучал», – внезапно говорит мой бойфренд. «А ты?» «И я». Повторяю за ним, хотя скучать мне было некогда. «Тогда иди в нашу комнату и исправим ситуацию». Целует в губы. «И закрой, пожалуйста, плотно дверь. Я скоро». Поднимаюсь и выполняю сказанное. Едва дверь за мной захлопывается, я слышу голос Кая, более похожий на усердно сдерживаемый ор. К нему добавляется совершенно не сдерживаемый ор Марины, и после хлопка дверью, от которого в нашей комнате отвалился кусок штукатурки, я решаюсь высунуть нос в гостиную. «Все в порядке?» – спрашиваю. Кай раскачивается на пятках, засунув руки в карманы, и улыбается. «Просто превосходно!» «Все счастливы и чувствуют себя более чем комфортно». «Вы ссорились?» «Конечно, нет. Обсуждали ваши с девочками будущие развлечения. Только самые комфортные для всех возможности». «Я никогда еще не видела, чтобы мышцы на его груди были такими напряженными и большими. А красные глаза Дженны для меня не новость. Такое случается. Иногда».